Житие святителя Петерима и епископа Тамбовского. Память, 28 июля, 10 августа. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, в миру Прокопий, родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме в Смоленской губернии. Его родители были благочестивыми христианами и привили своим детям любовь к Богу и Святой Церкви. Они научили Прокопия с благоговением чтить святые иконы, хранить православные обряды и предания. Изучив грамоту, святой Прокопий особенно полюбил чтение Слова Божия и житий святых отцов и подвижников Церкви Христовой. Это способствовало формированию духовного облика будущего святителя. Мальчик удивлял окружающих трудолюбием, обширными знаниями и зрелостью суждений. Частое посещение храма развило в нем любовь к богослужению и церковному пению. Одаренный тонким художественным восприятием, святой Прокопий был искусным певцом, а также живописцем. Позднее он написал копии почитавшихся в Вязьме чудотворных икон. Святой Прокопий строго соблюдал посты, любил молиться и избегал праздных развлечений, детских шалостей и забав, что показывало его высокую аскетическую настроенность. Благоговея перед всеми святыми, Прокопий особенно чтил своего небесного покровителя, преподобного Прокопия Дикополита. 8 век, память 27 февраля, 11 марта, в день памяти которого он родился. Достигнув совершеннолетия и решив всецело посвятить себя Богу, святой Прокопий попросил благословения родителей и поступил послушником в Вяземский Иоаннопредтеченский монастырь, основанный преподобным Герасимом Болдинским. Представление 1554, память 1, 14 мая. Этот монастырь, расположенный вблизи Вязьмы, отличался строгостью устава, введенного его святым основателем. Вступив на путь монашеских подвигов, святой Прокопий стал с усердием подвязаться в посте, бдении и молитве. Неленостно исполняя возложенные на него монастырские послушания, он к обязательным трудам прилагал добровольное, стараясь никогда не быть праздным, читал наставления жития святых отцов, стремясь в своей жизни подражать их подвигам. На 21-м году жизни святой Прокопий был пострижен в монашество с именем Петерим. Через некоторое время он был рукоположен в иеродиакона и в иеромонаха. Своей подвижнической жизнью молодой инок заслужил уважение монастырской братьи и был избран игуменом. Опытный в духовной жизни, святой игумен умело управлял братьей милосердием и кротостью, исправляя заблудших, примером своей жизни побуждал иноков к большему подвигу. В 1684 году он был возведен в сан архимандрита. Заботясь об укреплении в иноках духа строгого подвижничества, святой Петерим в своем служении проявил особую любовь к благолепию храмов. Под руководством мудрого наставника Притеченская обитель достигла духовного расцвета. Несмотря на всеобщее уважение, святой Петерим отличался глубоким смирением и кротостью. В своих трудах он все упование возлагал на помощь Божию. С 1681 года, когда Вязьма отошла к Смоленской епархии, в Притеченском монастыре поселился викарный епископ Смоленского митрополита. 1 сентября 1684 года святой Петерим по благословению патриарха Иоакима 1674-90 годы получил новое церковное послушание, был назначен на Тамбовскую кафедру. 15 февраля 1685 года, в неделю блудного сына в Успенском соборе в Москве, святейший патриарх Иоаким рукоположил его во епископа. Однако в Тамбов святитель отправился не сразу. Очевидно, на некоторое время он был оставлен при патриархе. Во время пребывания в Москве святитель Петерим изучил положение и нужды Тамбовской епархии и разработал план необходимых мероприятий для укрепления благочестия в своей пастве и распространения христианства среди иноверцев, в большинстве составлявших население того края. Тамбовская епархия была образована задолго до назначения на нее святителя Петерима в 1682 году. Поэтому епархию населяли в основном люди, не просвещенные светом Христовой веры. Язычники, мордва, черемисы, мещера, магометане, татары, а также раскольники. Среди населения было много ссыльных из Центральной России и беглых преступников. Святителю Петериму предстояло бороться с язычеством, сектантством и грубостью нравов. Укрепив себя на предстоящий подвиг постом и молитвой и спросив благословения у мощей московских святителей, чудотворцев и преподобного Сергия, святитель Петерим в начале 1686 года выехал в Тамбов. По пути он заехал в Воронеж для духовной беседы со святителем Митрофаном Воронежским. Торжественная встреча в первом городе епархии Козлове смутила смиренного святителя, поэтому в Тамбов он въехал с сопровождающими его несколькими монахами и келеником Василием еще до восхода солнца, и лишь немногие благочестивые христиане встретили его в храме за ранним богослужением. Из сохранившихся в записях дел святителя Петерима первым его делом по прибытии на Тамбовскую кафедру значится выдача во дни Святой Пасхи 1686 года грамоты Козловскому монастырю на построение каменного соборного храма во имя Святой Троицы. Повсюду стали строиться храмы, благолепному украшению которых святитель Петерим придавал особое значение. Дело это было особенно трудным из-за крайней нищеты населения. Умелое руководство и личная нестяжательность святителя позволили ему при малочисленных средствах достигнуть в этом деле значительных результатов. Только в Тамбове было построено несколько храмов, свой для каждой слободы города. После кончины святителя в епархии было 168 храмов. Особую пастырскую заботу проявил святитель о монастырях. По его инициативе были построены и новые обители – Женская-Вознесенская в Тамбове, 1692 год, игумени, которая стала сестра святителя Екатерина, и мужская Тригуляевская во имя Крестителя Господня Иоанна, 1691 год, в 7 верстах от Тамбова, в пустынном, окруженном лесами месте. Название эта обитель получила в связи с тем, что святитель Петерим любил уединение. Тонко ощущая красоту родной природы, которая возбуждала в нем чувство молитвенной благодарности к Творцу видимого мира, он при всякой возможности гулял в окрестностях Тамбова и в одиночестве предавался богомыслию. Однажды, 15 сентября 1688 года, он, совершая прогулку с навестившим его святителем Митрофаном Воронежским и благочестивым иноком Иннокентием, просил у них совета о выборе места для построения обители. Все трое пришли в уединенное место, которое и благословили для основания обители. Заботясь о благолепном украшении храмов и монастырей, святитель Петерим старался, чтобы населенные пункты имели вид христианских поселений. Так, сразу по прибытии в Тамбов, на крепостных воротах и в городских слободах, около караульных постов, он установил распятие Христа Спасителя и иконы Божьей Матери, которые привез с собой. Ограждая город иконами, святитель вверял его покрову Господа и Божьей Матери и возбуждал в жителях благочестие. Привезенная святителем Петеримом копия чудотворной смоленской иконы Божьей Матери, выполненная, возможно, им самим, была поставлена в Преображенском кафедральном соборе в Тамбове. Эта икона, а также привезенная святителем Казанская, также написанная, вероятно, им самим, и Ильинско-Черниговская, получившие затем название Тамбовской иконы, были родительским благословением святителя. Много трудов приложил святитель для обращения в христианство язычников и магометан и для вразумления раскольников. Край, где прежде процветали грабежи и разбой, благодаря трудам и молитве святителя Петерима, стал краем религиозным. Обращение святителя к пастве отличалось кротостью и доступностью. Объезжая свою епархию с проповедью Слова Божия, святитель словом искренней любви к пастве, кротостью и смирением сеял в душах семена веры и благочестия. святитель отличался удивительным снисхождением даже к нравственно падшим людям. Со всеми он обращался одинаково, равно и кротко, как истинный друг и брат. В то же время он был патетически требователен, его двери были открыты для всех приходивших за советом и помощью. Нетребовательный в личной жизни, он все свои средства тратил на храмы, монастыри и нужды ближних. Избегая всяких удобств, святитель совершал поездки по епархии в простой повозке. Вновь открытые храмы требовали новых пастырей. Одной из забот святителя Петерима было избрание и подготовка кандидатов в священники. Он неукоснительно требовал, чтобы прихожане избирали кандидатами только грамотных людей. В своем доме он устроил специальную школу, где сам готовил избранного к принятию священного сана. В 1694 году святитель Петерим приступил к строительству каменного кафедрального собора. Он не только внимательно следил за постройкой храма, но даже сам участвовал в строительных работах. Закончен он был уже после его кончины. При святителе был освящен только южный предел в нижнем этаже собора во имя святителя и чудотворца Николая. Новый собор святитель снабдил за свой счет необходимой утварью, ризами. Одна из риз святителя Петерима была передана позднее святителю Иннокентию Иркутскому. Святитель Петерим с детства любил богослужение. Он часто служил и заботился о благоговейном исполнении служб, внятном пении и чтении. Нередко он сам становился на клирос, чтобы научить певцов правильному пению. Святитель учил свою паству с благоговением относиться к священным предметам. Заботясь о торжественности богослужений, он установил в праздничные дни крестные ходы из соборного храма в тот храм, где были престольные торжества. Слава о святительских трудах тамбовского архипастыря распространилась за пределами епархии. О нем было хорошо известно при дворе московских государей Иоанна и Петра Алексеевичей, которые неоднократно удовлетворяли прошения святителя Петерима о нуждах епархии. В 1690 году святитель Петерим участвовал в соборе Русской Церкви, избравшем святейшего патриарха Адриана. 1690-1700 год. На архиерейской кафедре святитель Петерим не только не ослабил подвижнические труды, но еще более усилил монашеские подвиги. Среди благочестивых душевных занятий он не оставлял и физический труд. Около архиерейского дома святитель своими руками ископал колодец, на котором позднее была построена часовня, а с 1868 года к нему стал совершаться крестный ход для освящения воды. Однажды во время тяжелой болезни святителя Петерима Господь утешил его дивным видением. Во время молитвы святитель просил не здравия и продления жизни, но с любовью и надеждой и спрашивал оставление грехов и дарования вечной жизни в Царстве Небесном. Он обратился с просьбой ходатайствовать о нем к своему покровителю, которому молился всю жизнь, святому Прокопию Дикополиту. Во время этой молитвы ему явился преподобный Прокопий и стал молить о нем Господа. По молитве преподобного в облаке явился Спаситель и благословил святителя Петерима. После кончины святителя это явление было запечатлено на иконе, помещенной над его гробницей. После болезни, во время которой святителю явился Господь и преподобный Прокопий, святитель Петерим прожил еще около 3 лет. Но силы не вернулись к нему полностью, и он постоянно недомогал, поэтому он не смог закончить многие из своих начинаний, в частности, достроить кафедральный собор. Кончина святого последовала 28 июля 1698 года в возрасте 53 лет. Он был с честью погребен в освященном им Никольском пределе нового кафедрального собора. Над могилой его была устроена деревянная резная гробница. После блаженной кончины святителя Петерима его духовная связь с паствой не прервалась. Сначала память святителя совершалась в Тамбовской епархии местно. От его гробницы совершались исцеления больных. В начале XIX века в Тамбовском кафедральном соборе была заведена книга, в которой отмечались чудесные исцеления от гробницы святителя. Эти записи свидетельствуют, что к святителю Петериму с просьбой обращались не только православные, но и иноверцы. Божественные откровения побуждали людей со всех концов России ехать в Тамбов за благодатной помощью, истекавшей от гробницы еще не прославленного святого. В 1914 году, 28 июля, святитель Петерим был причислен к лику святых Русской Церкви.